Наука – неотъемлемый компонент веры. Вера в достижимость отмены смерти дает нам шанс уже в обозримом будущем сделать то, о чем сегодня мечтают миллионы – подарить каждому возможность жить бесконечной здоровой жизнью. Только находясь в тандеме, вера и наука способны совершить подобный прорыв. Однако, подобно людям, склонным к научному мировоззрению и часто забывающим о важности веры, многие из тех, кто верит в идею, часто упускают возможность воплотить ее, поскольку не владеют нужными методами, навыками и ресурсами, или не знают, к кому обратиться за помощью. Дело в том, что слово «наука», так же, как и вера, вызывает у многих людей отрицательные ассоциации. Запредельно сложная, только для избранных, далекая от реальной жизни, закостенелая и скучная. Это способствует тому, что люди сторонятся науки по разным причинам. Действительно, для воплощения ряда идей научный метод не нужен, но для осуществления задачи радикального продления молодости и жизни без него не обойтись. За верой всегда должны следовать действия, иначе она теряет всякий смысл. Наука – не отдельное пространство, вход в которое закрыт для большинства. Это метод, доступный всем. Научный метод познания – всего лишь инструмент проверки идей и гипотез. Или, если быть точнее, способ организации такой проверки. С помощью научного метода люди направляют прогресс в сторону, зависящую от их потребностей и интересов. В наше время любой имеет доступ к необходимым обучающим ресурсам, которые помогут определиться с направлением, грамотно организовать ход размышлений о воплощении интересующей задачи или найти нужных специалистов. Каждый, кто приобщен к науке, вносит свой вклад в развитие научной культуры общества. Это крайне важно для сбрасывания ярлыков, а также популяризации науки в сфере достижения бессмертия. Так или иначе, без науки вера пуста. Идея, для которой нет метода осуществления, остается просто мечтой. Поэтому необходимо, чтобы два взаимодополняющих процесса развивались одновременно. Вера должна нести идею бесконечной жизни, способствовать сплочению и вдохновлять, в то время как с помощью науки люди должны стремительно подкреплять идею действиями, например, открытиями и разработкой новых технологий. Система «Вера-наука» самообогащаема, устойчива и эффективна. Работу над отменой старения и смерти необходимо воспринимать неразрывно с ней. Масштабирование трансгуманистического движения. А теперь давайте посмотрим на трансгуманизм в свете того, о чем мы поговорили выше. Вспомните, к чему мы пришли. Вера способствует массовой вовлеченности, а это, в свою очередь, удовлетворяет потребность в материальных, временных и человеческих ресурсах. Именно поэтому утверждение «сейчас самое время» для работы над отменой смерти, которое я использую в заключении ко второй главе, в том числе означает, что настал момент для того, чтобы подключить к процессу веру. Трансгуманизм хоть и набирает обороты, но в масштабах общества его влияние практически незаметно. Большинство знающих о трансгуманизме людей не инвестируют в это движение ни свое время, ни деньги, потому что не воспринимает его идею всерьез. Но еще большее количество людей попросту никогда ничего не слышало ни о возможности отмены смерти, ни о трансгуманистах. А от кого они могли это услышать? Когда люди не верят в прорыв и успех дела, отпадает потребность делиться информацией с другими. С учетом того факта, что приверженцев трансгуманизма, которые могут что-то рассказать, ничтожно мало, информация распространяется со скоростью бега улитки. В следующей главе мы поговорим о том, как изменить существующее положение дел, чтобы вдохновить людей с усердием работать над отменой смерти.